Глава 8. Утром в Буэн-Ретиро было прохладно, как в лесу. Все было зелено, и стволы деревьев чернели на фоне листвы, но расстояния казались не такими, как прежде. Озеро было совсем в другом месте, и когда они увидели его из-за деревьев, оно показалось им совершенно незнакомым. «Иди вперед», — сказала она, — «я хочу на тебя посмотреть». Он свернул в сторону, пошел туда, где была скамейка, и сел. Вдалеке виднелось озеро, и он знал, что добраться до него пешком нелегко. Он все еще сидел на скамейке, когда она подошла к нему, села рядом и сказала: «Все хорошо». Но охватившее его здесь, в Ретиро, чувство досады стало таким жгучим, что он попросил Кэтрин встретиться с ним попозже в кафе гостиницы «Палас». «Ты хорошо себя чувствуешь? Хочешь, я пойду с тобой?» «Нет, со мной все в порядке. Мне просто нужно уйти». «Увидимся в кафе», — сказала она. В то утро она выглядела особенно красивой и улыбнулась ему. Улыбнувшись в ответ, он ушел, унося с собой свою досаду. Он не надеялся, что сможет пересилить себя, но это ему удалось. И позже, когда пришла Кэтрин, он уже допивал второй стакан абсента, и досады как не бывало. «Как дела, дьяволенок?» «Я твой дьяволенок», — сказала она. «Можно мне тоже выпить?» Официант отошел. Похоже, он был рад видеть Кэтрин такой счастливой. Она спросила: «Что это значит?» «Было скверно на душе, а теперь все прошло». «Тебе плохо со мной?» «Нет», — солгал он. Она покачала головой. «Прости, я не думала, что тебе будет так плохо». «Все прошло». «Вот и хорошо. Не правда ли, здесь чудно летом, и народу совсем нет?» «У меня идея». «Опять?» «Мы можем остаться и не ехать к морю. Здесь теперь все наше, и город, и все вокруг. Можем остаться, а потом поехать назад, прямо в Ланапуль». «У нас не так уж много вариантов». «Перестань, мы только начали». «Да, всегда можно начать все сначала». «Конечно, можно. Так мы и сделаем». «Давай не будем об этом», — сказал он. Он почувствовал, как снова подступает досада, и сделал большой глоток. «Очень странно», — сказал он, — «этот напиток имеет вкус досады, неподдельный вкус досады. А хлебнешь, и она исчезает». «Мне не нравится твое настроение. Это не для нас». «Возможно, дело только во мне». «Не раскисай». Она тоже отпила из бокала, посмотрела по сторонам и сказала: «Я все могу. Смотри внимательно. Сейчас, сидя в открытом кафе отеля «Палас» в Мадриде, ты видишь Прадо и улицу, и дождеватели под деревьями. И это не мираж, это грубая действительность. Но я умею превращаться. Вот смотри. Перед тобой снова губы твоей любимой и все, что тебе так нравится. Правда получилось? Скажи». «Зачем ты это?» «Тебе нравится, что я женщина», — сказала она очень серьезно, а потом улыбнулась. «Да, вот и хорошо», — сказала она. «Прекрасно, что хоть кому-то это нравится, ведь это дьявольски скучно». «Не заставляй себя». «Ты разве не слышал, что я сказала? Разве не видел? Ты хочешь, чтобы я вывернулась наизнанку, раздвоилась? И все потому, что ты никак не определишься? Потому что я не нравлюсь тебе ни так, ни этак?» Пожалуйста, убавь тон. Это почему же? Тебе же нравится, что я женщина. Значит, должно нравиться и все остальное. Сцены, истерики, пустые обвинения, капризы. Разве не так? Ладно, я успокоюсь. Чтобы ты не чувствовал себя неловко перед официантом. И чтобы официант не чувствовал себя неловко. Буду читать эти проклятые письма. Нельзя ли кого-нибудь послать за ними? Я принесу. Нет, мне нельзя оставаться здесь одной. Тоже верно, сказал он. Вот видишь, поэтому я и прошу кого-нибудь послать за ними. Раз ссыльному не дадут ключа от комнаты, я пойду сам. Ну, хватит, сказала Кэтрин. С меня довольно. Зачем мне все это? Нелепо и недостойно. Вышло так глупо, что я даже не хочу просить прощения. К тому же мне все равно нужно подняться в номер. Сейчас? Ведь я женщина, черт возьми. Я думала, раз я женщина и остаюсь ею, то, по крайней мере, могу иметь ребенка. Так нет. Наверное, это я виноват. Давай не будем искать виноватых. Ты посиди, а я принесу письма. Займемся почтой, как подобает жеманным, добропорядочным, разумным американским туристам, которые расстроились, приехав в Мадрид не в сезон. За обедом Кэтрин сказала: «Вернемся в Ланапуль. Там сейчас пусто. Мы заживем тихо и славно. Будем работать и заботиться друг о друге. Можем поехать в Экс, туда, где жил Сезанн. Мы там побыли так недолго. И чудесно проведем время. Тебе ведь пора снова начать работать. Да, самое время это точно. Все будет хорошо. Я выучу испанский по-настоящему. На случай, если вернемся. И мне так много надо прочесть. Дел хватает. Мы все успеем».